учение в неделю Месопустную, о втором пришествии Христовом. «Приидет Сын Человеческий во славе Своей». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 31. Возлюбленные братья, недавно мы созерцали Господа нашего Иисуса Христа, родившимся в вертепе, обвитым пеленами, положенным в яслях, приявшим на себя вместе с человечеством все немощи человеческие, кроме греха. Недавно мы созерцали его, гонимого Иродом, бежащего от меча убийц в Египет, возвращающегося в Иудею, не дерзающего остановиться в ней, помещающегося на жительство в Назарете, бедном и малозначащем городе неславной Галилеи, приемлющего крещение наравне с нуждающимися в крещении, проповедующего покаяние и наступление Царства Небесного. Созерцали мы это недавно и готовимся к новому созерцанию, к новому, самому поразительному зрелищу, чтобы соделаться по возможности человеческой достойными этого зрелища. Мы намереваемся заняться предочищением своих духовных очей, ума и сердца, подвигом поста. Мы намереваемся утончить при посредстве постного подвига самую плоть нашу, чтобы эта завеса, которую занавешено духовное естество наше, не была излишне густа и непроницаема, не воспрепятствовала нам воззреть с должную чистотою, верою и умилением на распятого за нас Спасителя нашего, разоряющего на кресте средостение между нами и Богом. Послание к Ефесянам, глава 2, стих 14. И еще ожидает нас страшное зрелище, событие самое грозное, второе пришествие на землю Господа нашего Иисуса Христа. Первое пришествие мы можем созерцать в благочестивом воспоминании, второе предоставлено нашему воображению Словом Божиим, в чертах самых живописных и сильных. Эта живопись может спасительно потрясти наши души страхом Божиим, возбудить нас от глубокого нерадения о нашей вечной участи, как бы от сна непробудного, которым усыпила нас плотская жизнь наша. «Приидет Сын Человеческий во славе Своей». Преисполнено глубокого постоянного смирения первое пришествие Господа нашего на землю и пребывание Его на ней. Все уважаемое и высоко ценимое миром было оставлено Господом без внимания. Не благоволил Он явиться в блеске и громе земной славы. Не благоволил Он явиться окруженным пышностью и великолепием. Не благоволил явиться среди шума празднеств и ликований. Он пришел на землю, как в страну, в которую изгнаны преступники Божией заповеди. Он пребывал и действовал на ней, как в стране горести, куда низвергнуты из высокого рая преступившие в раю Божию заповедь. Он пребывал и действовал на ней, как искупитель погибших, делаясь участником всех бедствий, постигших преступное человечество. И был он как бы одним из нищих, попираемых человеками, и был он странником, не имевшим где главу подклонить, и был он гоним, осыпаем бесчестиями, постоянно воздавал он добром за зло. Сын бо человеческий, не прииде душ человеческих погубите, но спасти. Евангелие от Луки, глава 9, стих 56. И окончил он земное странствование свое смертью мучительную и позорную, смертью уголовных преступников, смертью рабов, для которых и в самом образе смерти не было общего права с гражданами мира. Таково было первое пришествие на землю Сына Божия. Будет в свое время и второе пришествие Его к нам. Приидет Сын Человеческий, который вместе и Сын Божий, во славе Своей. Первое пришествие Его было пришествием Искупителя, подчинившегося всем немощам человеческим, подъявшего их на себя для уничтожения их собою. Второе пришествие будет пришествием судьи для принятия отчета от человечества в поведении человечества относительно дарованного ему Богом божественного искупления. «Приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангели с Ним, и соберутся пред Ним все языцы, чтоб представить Ему на суд дела Свои, и приять от Него награды или казни, сообразно делам Своим. при получении известия о предстоящем пришествии какого-либо земного начальника и судьи, мы принимаем все меры, чтобы привести дела наши в должный порядок и заслужить одобрение. Тем более должен нас озабочивать суд Христов, на котором решится вечная участь каждого из нас. Судья страшен, страшен невыразимо, страшен он по величию, страшен он по всемогуществу, страшен потому, что прозирает в глубины духа человеческого, и никакая тайная человеческая мысль, никакое тончайшее ощущение не сокрыто от него. Оправдания не имеют места на суде его. Не оправдится пред ним не только умерщвленный грехом, но и всяк живый жизнью праведности. Псалом 142, стих 2. «Ты победиши», вопиет уже навстречу грядущему судьи вдохновенный свыше пророк. «Внегда судите ти». Псалом 50, стих 6. «Обымет трепет всех человеков, когда они встанут пред лице судьи. Обымет трепет не только грешников, но и праведников. Вострепещут грешники от отчаяния, от ожидания предстоящих им мук, от того необыкновенного страха, который произведет в них переворот, имеющий тогда изменить вселенную. Они воскликнут горам и утесам: «Падите наны и покрыйте ны от лица сидящего на престоле и от гнева Агнча, яко прииди день великий гнева его, и кто может стати? Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Откровение, глава 6, стихи 16 и 17. «Они вострепещут и восславословят, хотя и поздно. Когда Творец прикрыл неприступную и невыносимую славу свою покровом смирения, тогда только тварь могла свободно владеть мыслями и чувствованиями, свободно произносить слово и свободно располагать действиями. Когда же Творец явится в славе своей, свобода твари иссякнет пред величием славы его, подобно тому, как эта свобода при каких-либо особенных обстоятельствах, оставаясь принадлежностью нашей, как бы уничтожается насилием обстоятельств. Самые ожесточенные враги Господа, самый Синедрион, распявший его и поклявшийся в ненависти к нему, воскликнет в сретении судьи словословием, что и Господь предрек ему: «Узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облацах небесных. Глаголю бы вам, яко не имати мне видите отселе, донде же речете: благословен гряды и во имя Господне. Узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен гряды и во имя Господне». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 64, глава 23, стих 39. «Вострепещут праведники от безмерной славы явившегося судьи, они воззрят на свои правды, и эти правды представятся им при свете высшей правды, ветхими рубящими нищих. В правдах своих они не увидят залога к помилованию своему, будут ожидать помилования от одной бесконечной Божией милости. Самые ангелы Божии придут в смятение и страх от открывшегося в величии своем Бога, который суд весь даде сынове, да все чтут сына, яко же чтут отца». Евангелие от Луки, глава 21, стих 27. Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи 22 и 23. «Бесчувственная вещественная природа не выдержит взора Сына Божия. Небо свиется, яко свиток, всякая гора и всякий остров двинутся с мест своих». Откровение, глава 6, стих 14. «На суде Христовом потребуется в оправдание милость, как деятельное выражение любви, и заслужит помилование одна милость, как опытное доказательство любви. Милости хощу, а не жертвы», возвестил грядущий, страшный и нелицеприятный судья. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. «Милость доставит оправдание возлюбившим ее, а отвергших ее предаст осуждению. Она с дерзновением предстанет пред Господом и приведет пред Него всех питомцев своих. Она приведет тех, которые совершали ее вещественно, которые насыщали алчущую братью, принимали в дома странников, одевали нагих, посещали болящих и заключенных в темнице, приведет милость пред Христа тех, которые творили ее сокровенно в душах своих и миловали ближнего, охраняясь осуждать ближнего при его преткновениях, прощая ему оскорбления и обиды, воздавая ему за клятву благословением и за злодеяние благотворением. Приведет милость пред Христа пастырей церковных, которые преподавали братьи своей нетленную пищу, Слово Божие, которые обнаженных грехом одевали в ризы добродетелей, доставляли духовное врачевство болящим душами и долготерпеливо посещали назиданиями своими заключенных в темницах неверия или мрачного заблуждения. Приведет милость пред Христа смиренных иноков, которые стяжали таинственное и существенное познание живущего в себе Христа, взалкались блаженную алчбою евангельской правды, почались облечь себя в преподобии святыню, очистились от самых утонченных недугов человечества, житейских пристрастий, и тем достигли евангельской свободы. Приведет милость пред Христа и тех, которые возмогли оказать милость лишь самим себе, посетив себя рассматриванием себя и освободив себя от нищеты, от болезни, от темницы греховной покаянием. Покаяние для ожесточенного сердца невозможно. Надо, чтобы сердце смягчилось, исполнилось соболезнования и милости к своему бедственному состоянию греховности. Когда обымется и преисполнится сердце милостью, тогда только оно делается способным к покаянию. Тогда только, покинув осуждение ближних, оно может обратиться к самовоззрению и, спасительно осудив себя, приложить к язвам своим врачевство покаяния. Христос искупил всех человеков и каждого человека собою. Человек, который окажется способным только для милости к самому себе и сотворит эту милость, напитав Словом Божиим гладную душу свою, напоив ее ощущениями, исходящими из Святого Духа, отвлекши от гибельного странствования по различным видам греха, введши в дом благочестия и добродетели, одеяв ее добрыми делами, исцелив прежние согрешения исповеданием их и противоположной им деятельностью, изведши себя из темницы плотского мудрования и состояния в разум и состояние духовные, признан будет соделавшим все это самому Господу Иисусу Христу. Всех делателей своих милость приведет пред Христа и исходатайствует им у Христа помилование и вечное блаженство. «Приидите», — скажет он им, — «благословение Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира, взалкахся бо и дайсте ми ясти, возжадахся и напоисте мя, странен бех и введосте мене, наг и одеясте мя, болен и посетисте мене, в темнице бех и приидосте ко мне». Аминь глаголю вам, понеже сотвористе единому сих братьей моих меньших, мне сотвористе. Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Истинно говорю вам, так как вы сделали одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 34, 35, 36 и 40. Неизвестный день и час, в который Сын Божий прекратит жизнь мира пришествием на суд. Неизвестен день и час, в который, по повелению Сына Божия, прекратится земная жизнь каждого из нас, и мы будем призваны к разлучению с телом, к отданию отчета в земной жизни, к тому частному суду, прежде общего суда, который ожидает человека после его смерти. Возлюбленные братья, будем бодрствовать и приготовляться к страшному суду, ожидающему нас на гранях вечности, для невозвратного решения нашей участи навеки, будем приготовляться, запасаясь всеми добродетелями, особливо милостью, которая заключает в себе и увенчивает собою все добродетели, так как любовь, побудительная причина милости, есть соус христианского совершенства». Послание к Колоссянам, глава 3, стих 14. «Милость соделывает человеков, преисполненных ею, богоподобными. Блажени милостивии, яко тии помилованы будут. Суд же без милости, не сотворшим милости». Аминь. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 44-48. Евангелие от Луки, глава 6, стихи 32-36.